Глава пятая. Заминка вышла секундной, а спустя еще одну я уже входила в чистое, но откровенно неуютное помещение. Ни тебе запаха свежей вкусной еды, ни ароматов чая и кофе, ни толком мебели, посуды и техники. «Да...» — вдруг скептично протянул господин большой начальник, зачем-то пройдя на кухню следом. «Пожалуй, инвентаризацию придется провести не только в рабочей части медблока». И развалился на единственном табурете. «Смысл?» Я была настроена не менее скептично, но в описи не видела смысла. «Что тут воровать? Вековую пыль из щелей?» «Вообще-то я планирую затеять это в первую очередь ради обновления и доукомплектования», — сухо возразил шеф, вновь эксплуатируя свой коммуникатор. На этот раз он включил голофункцию, увеличив размер экрана до полноценной инфопанели, так что даже мне было видно, что он делает. «Или вам не нужен новый кухонный комбайн и кофеварка?» «Кофемашина», — прищурилась я, мигом ощутив азарт предстоящих торгов. «Кофеварка», — упрямо повторил Эдриш. «Даже у меня нет кофемашины, а я ваш начальник». «Так вы кофе-то и не пьете?» Фыркнула я, стараясь не слишком зацикливаться на его последнем замечании, а еще не думать о том, что он может быть связан с преступностью. «Так что никаких компромиссов. Кофемашина и точка». «А вы упрямы, доктор О'Нелл», — протянул шеф без особого восхищения. «Я бы даже сказала с осуждением». «Хотите кофемашину, покупайте из своих средств, а я согласен лишь на кофеварку». «А вы жлоб, господин начальник», — вторила я ему, изображая глубоко оскорбленную деву. «Но так и быть, в этом вам уступлю. Но с условием!» Шеф мученически закатил глаза. «Это что еще за новость? Я даже толком не начала еще. «Что за условия?» — с тяжким вздохом поинтересовался Эдриш. «Кофемолка и регулярное снабжение зерновым кофе сорта Униприм. Не меньше килограмма в месяц». «Согласен». «И все? И никаких воплей по поводу того, что я разорю его на одном кофе? Или он просто не знает цену этого сорта? Скорее всего. Вот счастье-то. Только надо будет отойти подальше, когда он все таки ее узнает. Мало ли что». «Так, с кофеваркой определились», — торопливо подвел черту под спорным вопросом шеф, тут же забивая запрос в поисковик. «Фирма, цвет, размер имеет значение?» «Нет, полагаюсь на ваш вкус», — отмахнулась я, придирчиво осматривая кухню, но уже с другой целью — ничего не упустить и взять все, чтобы прожить предстоящий год с максимальным комфортом хотя бы в плане обстановки. За следующие 15 минут мы прошлись по всем интересующим меня пунктам — от нового стола и дополнительного табурета до сковороды и чайных ложечек. По большинству позиций Эдриш со мной не спорил, так как я не просил ничего грандиозного. Лишь самое необходимое. Но вот из-за новой плиты и духового шкафа уперся, как марсианский бизон. «Зачем вам вообще плита с духовкой? Это же прошлый век». «Затем, что я привыкла готовить именно с их помощью и не собираюсь расставаться с удобными привычками только лишь из-за вашей жадности». Упиралась я в ответ, раздраженно сверкая глазами и поджимая губы. «Возможно, вы привыкли питаться бутербродами или в кафе, но я...» «Приверженец домашней пищи. И как доктор рекомендую вам тоже». «Отлично». Вдруг ни с того ни с сего вспылил Хайт так, что даже вскочил с табурета и навис надо мной. «Будут вам. И плита, и духовка, и все, что пожелаете еще. И комплектом. Я на ужин». «В смысле?» Я аж отступила на шаг, но тут же уперлась спиной в холодильник с допотопной системой компрессора. «Буду следовать вашим рекомендациям и питаться правильно», — рыкнул Эдриш. «А так как сам готовить не люблю и особо не умею, то буду ходить к вам». В себя я пришла быстро. Разозлилась на наглеца мгновенно, но тут же и остыла, мигом пустив бурлящую энергию негодования в верное русло. «О-о-о! Значит, все, что пожелаю?» — промурлыкала я возбужденно и размяла руки, словно прямо сейчас планировала приступить к лечению особо сложного пациента. Судя по тому, как шеф мигом напрягся, он начал что-то подозревать, но отступать и отказываться от своих слов не стал, лишь настороженно кивнул и напрягся еще сильнее. «Тогда, только ради вашего здоровья, исключительно в благих целях, мне необходимо на кухню пароварку, вафельницу и йогуртницу. Кроме того, в ванную комнату требуется джакузи, а в спальню — кровать с функцией массажа, но это уже персонально для меня и моего замечательного самочувствия». Замурлыкала я еще коварнее, загибая пальцы один за другим. «В смотровую. МТ-сканер и анатомическую кушетку». «Стоп, стоп!» — торопливо прервал шеф моей разбушевавшейся фантазии. «Давайте пока ограничимся жилой зоной. С медблоком будем разбираться отдельно, когда станет ясно, что действительно стоит заменить в самое ближайшее время, а что способно еще немножко подождать. Учитывайте, это все-таки довольно дорогостоящее приобретение, и мне необходимо серьезное основание, чтобы подписать смету расходов». После слов господина начальника я слегка приуныла, что не ускользнула от его внимательного взгляда, и он вдруг решил подсластить пилюлю. «Но джакузи и кровать вам будут, как и заявленная бытовая техника. В самое ближайшее время, обещаю». И так глянул, словно клялся родовой честью. «Подумаешь, да не сильно-то они мне и нужны. Так, азарт взыграл до возможности проверить начальство на гнильцу. Даже не знаю, рада ли я, что он выдержал проверку, или нет. Значит ли это, что и в остальном он будет так же тверд и верен слову?» Мои отчасти философские размышления мешался посторонний шум, донесшийся из приемной, и шеф, отдав грозное распоряжение оставаться на месте и никуда не выходить, спешно отправился выяснять, кто же это к нам пожаловал. Так как все без исключения двери были открыты, а на слух я никогда не жаловалась, то практически сразу стало ясно, что это подошли те, кого начальство вызвало для инвентаризации. Я различила как минимум 5 разных голосов, не считая шефского, а минуты через 3 к ним присоединился и 6-й, женский. Еще секунд через 20 я лично увидела ту, с кем не так давно шеф был особенно вежлив. Заочно ненавидимая мной мисс Джиллиан оказалась всего лишь секретарша Эдриша, которую я мельком видела вчера в приемной. Судя по постному выражению лица, давно распростившегося с молодостью, она тоже не пылала ко мне теплыми чувствами. Высокая, тощая, без грамма косметики, с волосами, собранными на затылке в тугую шишку и в темно-синем деловом костюме позапрошлого века. Она была живым воплощением классического типа исполнительного секретаря. Не меньше минуты мы молча рассматривали друг друга, и за это короткое время я успела сделать несколько немаловажных выводов. Раз. Дама мне не соперница, хотя кружки попортит вдоволь. И все из-за ревности к вниманию шефа. 2. Мисс Джиллиан — типичная представительница расы снурфов. А это не только черные волосы, ярко-синие глаза, бледный цвет кожи и болезненная худоба, но и фанатичная преданность хозяину. В данном случае господину начальнику станции. И 3. В идеале нам стоит подружиться или хотя бы подписать пакт о нейтралитете. Можно и повоевать, если не выгорит иное, но на ее стороне опыт и знания, тогда как на моей — лишнее желание сдаться без боя. С последнего пункта я и начала. «Доброе утро, мисс Джиллиан», — просияла я своей самой дружелюбной улыбкой. «Здравствуйте, доктор О'Нелл», — куда суше вымолвила секретарша, и по ее лицу скользнула брезгливая высокомерная гримаса. «Не старайтесь, я прекрасно осведомлена обо всем происходящем». «В смысле?» Я озадачилась настолько, что безропотно подхватила все, что мне сгрузили в руки, и внушительный пакет с вещами, и коробку с неизвестным пока еще содержимым. «У меня очень хороший слух». Губы мисс Джиллиан, годящиеся мне в бабушке, тонко растянулись, но взгляд оставался колким и неприязненным. «А вчера утром вы очень громко беседовали, так что не трудитесь, доктор О'Нелл, я все знаю». «И?» — настороженно уточнила я, так как чувствовала, что стоящей напротив женщине есть что мне высказать еще. «И осуждаю вас обоих», — отчеканила суровая мисс. «Но так как моего мнения никто не спрашивал, а господина МакИши я ценю как истинного профессионала своего дела и не собираюсь из-под тишка портить ему репутацию, то сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не сделали и вы. Вам все ясно, доктор О'Нелл?» На меня накатило ехидное веселье, и я по-новому взглянула на местную блюстительницу нравов. «Будут тут мне еще всякие указывать, с кем развратничать?» «То есть вы считаете, что наша связь с Эдришем...» — я специально назвала шефа по имени — «испортит его репутацию?» «Я не знаю вас, доктор О'Нелл». Секретарша так стиснула зубы, что кожа на ее скулах и ненакрашенных тонких губах побледнела аж до синевы. «Но видя то, как халатно вы относитесь к своему внешнему виду...» Взглядом мне указали на следы от засосов. «У меня нет желания узнавать вас ближе и искать оправдание вашим поступкам. Женщина, которая уважительно относится к своему мужчине, не будет выставлять на показ следы прошедшей ночи». «Что ж, мне ясна ваша позиция, мисс Джиллиан», произнесла я в тон ей, выпрямляя спину и напуская на себя побольше важности и величия. «Не буду заверять, что впредь подобного больше никогда не повторится, и тем самым я не оскорблю ваших чувств, но в то же время хочу выразить искреннюю радость от знакомства с вами». Во взгляде Снурфы промелькнула растерянность. «Рядом с моим медвежонком настоящий профессионал своего дела, а значит, я могу быть спокойна за его тылы». Закончила я так же чинно и благородно, как и начала. «Ведь даже несмотря на личную неприязнь ко мне, вы выполнили просьбу господина начальника и сделали все от вас зависящее, чтобы я ни в коем случае не навредила его репутации своим неподобающим внешним видом». «А вы умная милочка», — задумчиво протянула мисс Джиллиан, и в ее взгляде промелькнуло вполне различимое одобрение. «Что ж, пусть будет так, но знайте, я за вами слежу». И с этим зловещим заявлением, не прощаясь, оставила меня одну. «Да. И почему мне кажется, что война все-таки объявлена?» На эту неприятную мысль я потратила секунды три, после чего отодвинула ее на задворке и занялась более важными делами — разбором принесенных вещей. В коробке оказался дежурный минимум для ванной комнаты. Расческа, шампунь, гель для тела, пенка для умывания, мочалка и даже туалетная бумага, вызвавшая на моих губах усмешку. А вот в пакете с вещами все оказалось куда как интереснее. Ох, рано я ее поблагодарила. Уж не знаю, чем руководствовалась мисс Джиллиан при выборе одежды. Впрочем, вру, знаю, моим нравственным падением. Но все без исключения вещи были хоть и абсолютно новыми, даже с бирками и, о чудо, моих размеров, но в стиле самой мисс Джиллиан. То есть темными, скучными и устаревшими. Ну, естественно, максимально закрытыми. Ворчать по этому поводу не было никакого смысла, да и не перед кем, так что я, плюнув на собственные представления о прекрасном, облачилась в принесённые вещи. Черную юбку в пол, темно-коричневую блузку с длинными рукавами и высоким стоящим воротничком, в плотные капроновые колготы, тоже черные, прикрыв, к счастью, это мрачное безобразие светло-зелёным медицинским халатом. По дороге к рабочей зоне медблока, откуда слышался жаркий спор, зашла в ванную комнату, где и оставила коробку, а заодно посмотрела в зеркало. Что ж, главное решено. Засосов не видно. А что из-под халата несуразной длины до середины икры еще несуразнее выглядывает юбка, так это дело решаемое, всего лишь вечерним шопингом. Так что выше голову, доктор О'Нелл. В соседнем помещении разгорается скандал, а вы еще не в его центре. Непорядок. А вот и я... Громогласно известила я о своем появлении в смотровой, улыбаясь пошире и внимательным взглядом, обводя всех присутствующих. «Позвольте представиться, доктор Шани О'Нелл. По какому поводу столь жаркая дискуссия?» Пока присутствующие приходили в себя от явления меня прекрасной, я не замедлила воспользоваться шансом и быстренько осмотрела спорщиков. «Итак, шеф. Нет». На шефа я сегодня уже налюбовалась, с ним потом. Рядом с Эдришем стоял почти ничем не примечательный мужичонка, одетый во все черное, невысокий, щуплый, невзрачный. И все бы ничего, но его кожа была мертвенно-серого цвета, длинные белоснежные волосы собраны в хвост, а в радужке глаз превалировал темно-вишневый, и сразу становилось ясно, что передо мной типичный представитель расы сильфов. Замкнутых, необщительных, мстительных и крайне дотошных. Интересно, кем он здесь числится? Вряд ли на станции имеется должность убийцы. Хотя, торопливо отогнав от себя откровенно бредовую мысль, я переключилась на мужчину, стоящего с другой стороны от шефа. Он являлся полнейшей противоположностью сильфу. Высокий, тучный, с сочным румянцем на обеих щеках и забавными вислыми усами цвета спелой пшеницы. Такими же были и его коротко стриженные волосы, торчащие на макушке взбудораженным ёжиком. В одежде преобладали яркие цвета, но настолько гармонично подобранные, что сразу становилось понятно, без женской руки тут не обошлось. В отличие от того же равнодушного Сильфа, он поглядывал на меня с нескрываемым восхищением и явно готовил какой-нибудь забавный комплимент. Третий не цеплял внимания совсем. Среднего роста, обычного телосложения, каштановые волосы, карие глаза, нейтрального оттенка кожи, постное выражение лица, унылого серого цвета деловой костюм и тоненькая папочка под мышкой. Типичный человек, клерк. Еще двоих присутствующих я мигом опознала как медперсонал, прежде всего по наличию медицинской одежды. Сомнительные чистоты зеленый халат на одном и застиранная голубая рубаха на втором. Если на хмурого черноволосого фельдшера в халате я глянула лишь мельком, то его коллега заслужил куда больше моего изумленного внимания. Таурин. Чистокровный таурин. Ущипните меня за ляжку. Выше шефа где-то на полметра, шире в плечах вдвое, с темно-коричневыми бычьими рогами и лицом, тоже напоминающим быка, очень широкий и низкоопущенный нос с огромными ноздрями, массивная челюсть, повышенная темно-бурая лохматость по всему телу и даже на лицевой части головы, местами заплетенная в косички и типичная меланхоличность во взгляде. А еще хвост и копыта, но их пока не видно, ноги обуты в мешковатые брюки и некое подобие валеных носков. А обходить, чтобы рассмотреть таурина с тыла, пока не время. Итак. «Доброе утро, доктор О'Нелл», — первым заговорил шеф, причем так, словно мы сегодня еще толком не виделись. «Вот, пытаемся прийти с членами инвентаризационной комиссии хоть к какому-нибудь консенсусу. Примите участие?» «С удовольствием». Мой энтузиазм был воспринят по-разному. Таурин продолжал меланхолично жевать жвачку, его бледный коллега, кажется, вампир, со смешком дернул бровью. Клерк предпочел уделить внимание коммуникатору. Усач обрадованно потер руки, а Сильф скривился. «Так-так-так, смотрю, грядет разлад. Какая прелесть!» «Давайте для начала все-таки соблюдем хотя бы формальную вежливость, и я представлю вам присутствующих». Спохватился шеф и начал с усача. «Господин Ульрих Свон, начальник отдела снабжения. Именно ему предстоит приобрести все необходимое для медблока по самым разумным ценам и в кратчайшие сроки. Естественно, не во вред качеству». «Мисс?» Неожиданно для своей тучной комплекции господин Свон изобразил нечто вроде галантного поклона и даже приложился к моему запястью, азартно сверкая светло-голубыми глазами. «Вы — самое прелестное создание этой богами забытой дыры. Не представляете, как я счастлив лицезреть вас на этом, не побоюсь этого громкого слова, важном для всех нас посту». «Спасибо». Я изобразила должное случаю смущения, но руку забрала. Тоже рада знакомству. «Господин Мэнь Звонген». Тут же перехватил инициативу начальник, обращая мое внимание на Сильфа. «Наш уважаемый завхоз». Тот коротко кивнул, видимо, решив, что этого более чем достаточно. «Да, у такого воды в дождливый день не допросишься. Вот же засада. А я планировала при случае наладить контакты со всеми жизненно важными отделами ради бесперебойного снабжения всяческими штучками и вкусняшками. Боюсь, тут мимо». «Господин Джон Гилд, наш специалист по охране труда». С ним мы тоже обменялись сдержанными кивками. «И ваши непосредственные подчиненные Лу Донг», — кивнул вампир, «и Муаранао Нераим». «Как-как?» «Здравствуйте, доктор О'Нелл», — неожиданно приятным басом заговорил Таурин, и мне отчетливо привиделась во взгляде его глубоко посаженных черных глаз откровенная ирония. Впрочем, она тут же сменилась уже привычным равнодушием. «Как вам на станции?» «Весьма». В голове бодрым галопом промчались последние 48 часов моей жизни, и я не сдержала усмешки, но постаралась быть тактичной. «Весьма недурственно, скажу я вам. Бывали в моей жизни дни похуже? Так что там с консенсусом?» «Мы уже осмотрели большую часть оборудования», — понятливо отозвался шеф, жестом охватывая не только смотровую, но и направление на операционную. «И я настаиваю на скорейшей замене всего. Потому что это не оборудование, это хлам. И случись какое ЧП, За последние 3 года не зарегистрировано ни одного ЧП подобного рода». Невежливо перебил шефа господин Гилд с умным видом, сверяясь с данными из своего коммуникатора. «А из зарегистрированных лишь вывихи и небольшое превышение утомляемости». «Так кто ж из зарегистрированных?» Неожиданно пробасил Муа, Му, в общем-то, Урин, и продолжил жевать. «А вы, я смотрю, осведомлены куда больше официальных органов, ответственных за безопасность», — уязвленно взвился клерк. И тут я поняла, что пора брать дело в свои нежные руки. «Господа!» — мой командирский рявк задушил разгорающийся скандал в самом зародыше. Кое-кто, конкретно господин Гилд, даже присел слегка, остальные же замерли, и 5 пар глаз скрестились на мне. «Господа!» — продолжила я уже куда мягче и дружелюбнее. «Давайте не будем тратить наше с вами время. Уверена, у каждого из вас есть чем занять эти прекрасные минуты жизни, так что давайте кратко и по существу». Я обратила свой требовательный взгляд на Гилта, и понадобилось всего лишь 2 секунды, чтобы он стушевался и начал нервно поправлять галстук. «Начнем с главного». Улыбнулся я чуть кровожаднее, чтобы этот узник буквы и статистики в полной мере прочувствовал, кто главный на этих метрах. «Имеется ли у вас регламент для медблока на станции, где проживают более 6000 существ?» «Данный медблок рассчитан на станцию в 500 рабочих», — нервно проблеял Гилд, суетливо поправляя папку под мышкой. «Так что давайте не молоть чепухи, господин Гилд». Перебила я его куда жестче, и в моем взгляде появилась откровенная угроза. «Всем нам прекрасно известно, что на текущий момент станция уже давно разрослась за свои изначальные пределы. И это известно не только мне и вам. Об этом свободно пишут в Галлос-сети. И вы будете выглядеть в глазах прибывающей комиссии откровенно некомпетентным сотрудником, если продолжите настаивать на устаревших данных. Итак, я повторяю свой вопрос. Имеется ли у вас регламент для медблока на станции, где проживает более 6000 существ?» «Мне необходимо подать запрос», — наконец промямлил Гилд, когда сумел справиться с эмоциями и вернуть себе способность говорить, которую тратил от моего неслыханного нахальства. «Подавайте», — милостиво разрешила я и уставилась на него в ожидании. Или он наивно думал, что я дам ему больше 5 минут? «Да тут дел-то. Открывай галлосеть и набирай в поисковике нужный запрос». Но Гилд завис. Пришлось обращаться за помощью в зал, то есть к шефу. Ему хватило лишь одного моего взгляда, чтобы нахмуриться и развернуть инфопанель своего коммуникатора. Правда, для более точного запроса с учетом специфики станции пришлось подсказать ему пару нюансов, известных лишь специалистам с медицинским образованием. Но не прошло и 3 минут, как все присутствующие вдумчиво изучали подходящий именно нашему случаю регламент. Чтобы не быть голословной, я не поленилась и открыла статистику несчастных случаев, травм и просто заболеваний на станциях подобного типа. Естественно, не текущую, а прошлых десятилетий, которую также можно было отыскать, лишь зная, что именно забивать в поисковик. Ох, сколько же всего подобного я перелопатила за годы учебы. И вот спустя примерно 3 часа... «Ну, и что я вам говорил?» — хмуро подвел итоги инвентаризации шеф, когда, опять же, общими усилиями мы кое-как нашли даты изготовления каждой единицы оборудования. 200 лет назад. Уму непостижимо. Оно вообще работает?» «Не-а», — вновь подал голос Муар. Я решил сократить, чтобы не мучиться. За все время произнесший едва ли пару фраз. В отличие от остальных, не стесняющихся крепкого словца, когда приходилось осматривать, опознавать и сопоставлять. «Я тут уж 10 лет как. Ни разу ничего не работало». Одним ёмким, нецензурным словом шеф облёк в звуки и мои мысли, а после уточнил. «И ни одного ЧП? Не верю». «Шеф, предами!» Попытался пристыдить Эдриша Ульрих, но Хайт лишь косо глянул на усача, и тот развел руками. Мол, ваше дело. «Шеф, давайте не будем портить статистику нынешнего дня воспоминаниями о прошлом», — дипломатично отметил мой второй фельдшер. «И начнем верить в светлое будущее. Это ведь возможно? Ведь теперь у нас есть вы, доктор О'Нелл». Не знаю, что именно мне не понравилось в последней фразе. То ли то, что нас неведомым образом объединили, то ли ехидный взгляд Лудонга, то ли не менее ехидный подтекст. Кстати, уж не знаю почему, но мне вдруг показалось, что и Эдриш не так давно здесь начальствует. Слишком уж странно иметь практически под боком такое важное неработающее подразделение и при этом так сильно негодовать. Что-то тут не то. «В общем, слушаем меня и не говорим, что не слышали», — скрипнул зубами все еще не остывший шеф. «Увеличение штата, так и быть, отложим на ближайшее будущее. Но чтобы уже сегодня была сформирована заявка на все необходимое оборудование, которое перечислит доктор О'Нелл после того, как мы все с ней обсудим. И не позднее третьего дня, чтобы это все уже было на станции. Вам все ясно?» Думаю, в основном это предназначалось прежде всего Свону и Звонгину. Но пронзительный взгляд Хайда не миновал никого, даже меня. Если всех остальных требовательный шеф отпустил сразу после подтверждения, что всем все понятно, то меня... «Доктор О'Нелл, а что у нас сегодня на обед?» Немного устало выдохнул Эдриш, когда стихли даже шаги Муара. «А что бы вы хотели?» «Странно. Вроде не старалась, а получилось сочувствием. Просто в какой-то момент я так сильно прониклась его собственными проблемами. А вдруг такой бедлам не только в медблоке? Ужас. Что даже почти простила ему все былое». «Что бы я хотел?» — медленно переспросил шеф, еще медленнее скользя взглядом по моему халату, и вдруг скривился. «Шанни, сними уже это безобразие. Где она его только взяла?» «А что вас не устраивает?» Я мигом встала на сторону незаслуженно обиженной мисс Джиллиан и даже подбоченилась. «Все, как вы хотели. Закрытое, приличное, даже халат. И вообще, вы отклонились от темы. Мы говорили об обеде. Что будем есть? Учтите, у меня на кухне пусто». «Я помню». Вновь скривился шеф и махнул рукой на выход. «Идем ко мне. Там точно что-то еще осталось». Это его что-то не обрадовало. «Ну разве можно так халатно относиться к базовым потребностям? Это же практически основа всех основ. Вода, воздух, пища. Нельзя пренебрегать тем, благодаря чему мы живем. Нет, я не призываю ничего превращать в фетиш, но можно ведь думать о еде хоть капельку уважительнее». «Ну, что приуныло?» Несмотря на то, что к его апартаментам мы шли рядом, Эдриш вновь обратил внимание на мой хмурый вид, дав понять, что замечает куда больше, чем кажется. «Все-таки жалеешь, что подписала контракт?» «При чем тут контракт?» — отмахнулась я, мимоходом поморщившись от того, что сам Хайд никак не дает мне о нем забыть. А ведь саму уже давно захватил азарт великого деяния. «Сотвори из... неликвида конфетку». «Меня сейчас беспокоит вопрос куда глобальнее. Кстати, господин Мак-Иш, потрудитесь обращаться ко мне как к специалисту». И, предвидя, что он снова будет хмуриться и ворчать, ехидно добавила. «Я же тебя при подчиненных медвежонком не называю». Ответный взгляд Хайда был странным и очень колючим, как и вопрос. «А могла бы?» И тут я серьезно задумалась.